Издательство «Бомбора». Океан книг. Валерия Гайдина. Москва фабричная, промышленная архитектура столицы, от кирпичных замков к лофтам. Читают автор Валерия Гайдина и Татьяна Барабанова. Вступление читает автор Валерия Гайдина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Валерия Гайдина. Я автор книги «Москва фабричная. Промышленная архитектура столицы. От кирпичных замков к лофтам». Предлагаю вам прослушать небольшое вступление, прежде чем вы погрузитесь в содержание книги. Книга, которую вы слушаете, рассказывает о ярких архитектурных промышленных комплексах дореволюционной Москвы. Долгое время промышленная архитектура рубежа конца 19-го, начала 20-го веков прозябала в запустении, становясь серой зоной многих советских городов, постепенно маргинализируясь и разрушаясь. Новые технологические процессы не подходили под прежние габариты, а меняющиеся требования к условиям труда и быта также влияли на вынужденные приспособления исторических цехов к новому времени. Почти всегда, не видя ценности объекта как такового, вмешательства были грубыми и варварскими. Сама архитектура зданий воспринималась их пользователями как устаревшая скорлупа, некая прокрустово ложа для участников социалистического соревнования. Последнее десятилетие XX века вовсе активно опустошало комплексы, выводя промышленности сердца Москвы и других городов на менее ценные территории окраин. Но с 2000-х отношение к зданиям бывших производств изменилось. В западном мире в старых промышленных зданиях, освобожденных от производства, размещали художественные и творческие галереи, апартаменты и офисы, а вокруг них открывались общественные пространства и кафе, и появлялись инфраструктура и недвижимость. Эффект джентрификации, когда за художниками тянется публика, а вслед за публикой бизнес, оценили российские власти и взяли в оборот превращение заброшенных фабрик в культурные кластеры, как галерея Tate Modern 2000 года, которая перевоплотилась из бывшей электростанции Бэнксайд 1891 года постройки. Или Венский район Зиммеринг, ставший в 2001 году жилым из бывших газометров 1899 года. Или электрофабрика города Лукенвальде в Германии 1913 года постройки, которая была перестроена в культурный центр в 2019 году. Взгляните на связь времен. Москва середины XIX века до революции олицетворяла собой настоящий мегаполис. И тогда же появились крупные комплексы легкой промышленности, созданные по привезенным экспатами технологиям, начиненные современным иностранным оборудованием. А Москва последних двух десятилетий также заблистала обеспеченной иностранной и отечественной публикой, приезжающей сюда не только повеселиться и пройтись по достопримечательностям, но и инвестировать в нее совсем как 150-200 лет назад. Эта книга появилась сегодня, а не когда-нибудь, дабы продемонстрировать достижения в сохранении и приспособлении бизнес-наследия прошлых эпох. Московские предприятия XX века, одни из самых прибыльных в Европе до революции, возведенные с помощью передовых технологий, из качественных материалов, с привлечением профессиональных архитекторов и инженеров, смогли пережить войны, революции и запустения и дожить до наших дней, когда в их стенах заиграла новая жизнь, преобразованная, но все же с той же бизнес-функцией. Комплексы обрели второе дыхание, превратившись в культурные и коммерческие функциональные пространства, и получили собственное название — лофт. Если до 2000-х наша страна, как и ее столица, находились на стадии выживания и о реорганизации сохранения исторического промышленного наследия не могло идти речи, то в 2024 году уже можно оценивать, какие преобразования претерпели дореволюционные комплексы. Мы можем не только подсчитать количество обновленных кластеров, открытых для размещения офисов, образовательных учреждений и галерей, но и сравнить проекты реновации, конкурирующие между собой не в противоаварийных работах или ремонте, а в оригинальности приспособления. Иными словами, подъем 2000-х годов привлек внимание к дореволюционным кирпичам не только местных предпринимателей, которые нашли целесообразным инвестировать в реновацию исторических предприятий, но и заграничных бизнесменов, заметивших московский потенциал. За последние 20 лет мы убедились в том, что город в лице предпринимателей и пользователей ценит кирпичное наследие, а значит, оно должно сохраняться. Заниматься реставрацией фабричной архитектуры вполне актуально. Больше половины описанных здесь фабрик были внесены в реестр объектов культурного наследия в последние 10 лет. Я, занимаясь популяризацией исторической архитектуры, была организатором первой в России выставки, посвященной реновации промышленного наследия 19-20 веков в 2015 году. В то время краеведческие архитектурные экскурсии по промышленному наследию проводились только по территории бывшей фабрики «Красный Октябрь». А сейчас, как действующий экскурсовод, я наблюдаю пик интереса публики к теме дореволюционных фабрик. Во все упомянутые в книге локации теперь есть доступ к экскурсантам. Строительство московских фабрик XIX века пришлось на наиболее интенсивный период развития архитектуры производственного характера за всю историю. Тогда, при учете технологического прогресса и появления новых строительных материалов, металл, железобетон, в гражданской архитектуре преобладали стили эпохи модерн. А в промышленной начались послабления законодательных норм относительно оформления фасадов. Фабричная архитектура XVIII-XIX веков оказала огромное влияние на дальнейшее развитие строительства. История промышленной архитектуры начинается в Англии, когда в конце XVIII века на смену мануфактурам с преобладанием ручного труда на дому приходят фабрики и заводы. Вскоре промышленный переворот охватил весь мир, оказав влияние на цивилизацию в целом и на архитектуру в частности. Изначально производственные цеха представляли из себя кирпичные стены, деревянные кирпичные колонны и деревянные перекрытия, но в производстве использовался огонь, способный воспламенять конструкции. И в Англии в то время, и в России на экспорт активно уплавлялся чугун, и фабриканты пришли к мысли делать несущие конструкции из чугуна, чтобы цеха стали менее пожароопасными. Металлический каркас занимал куда меньше места, чем кирпичные колонны, тем самым увеличивая полезную площадь для размещения машин и большого количества рабочих. Помимо этого, он позволял возводить здания большей этажности с увеличенными световыми оконными проемами. В 1785 году на мануфактуре Калвер в Дербшире впервые установили чугунные колонны с деревянными балками. В 1796 году на фабрике Бенона, Бейджа и Маршалла в Шрусбери построили многоэтажные фабричные корпуса с внутренним чугунным каркасом, чугунные колонны и кирпичные своды на чугунных балках. Зарождение аналогичного промышленного строительства в Российской империи приходится на 1830-1870 годы, подъем на 1890-е. Начиная с 60-х годов XIX века, когда страну захлестнул вал железнодорожного строительства, металл использовался как основной элемент несущей внутренней конструкции во всех цехах. Первые фабричные здания с металлическим каркасом в России появляются в Петербурге, очевидно, благодаря британской семье Вильсон. Александр Вильсон вместе с отцом с 14 лет работал в старшекосельской конторе над строительством Сестринского оружейного завода. Перестройка Александровской мануфактуры вдоль Шлиссельбургского тракта планом жорстких заводов в Колпине, где был также назначен директором, и так далее. Он неоднократно участвовал в экспедициях в Англию для ознакомления с новейшими строительными технологиями в составе российской делегации во главе с императором Александром I и самостоятельно. Вильсон нанимал британских мастеров для сооружения заводских цехов в России. Руководствуясь передовой строительной практикой английских коллег, Вильсон впервые воспользовался металлическим каркасом в 1837 году при сооружении пятиэтажного кирпичного корпуса столичной бумагопредельной мануфактуры на набережной Обводного канала. В 1845 году он спроектировал перепланировку Александровской мануфактуры с зальными пространствами на рядном каркасе чугунных колонн, на которые опирались чугунные балки перекрытий, поддерживающие кирпичные своды. Те были соединены горизонтальными поясами стяжек, закрепленными на фасаде ажурными клепанными колпаками. В 1850 году по чертежам Вильсона на Ижорском заводе в Колпине заменили деревянные конструкции на металлические. Типовые чугунные элементы каркаса не требовали высокой строительной квалификации, собирались на месте в короткий срок, тем самым сильно удешевляли процесс. Известно, что тогда все они доставлялись с чугунолитейного завода Чарльза Берта. Что касается стилистических подходов к внешнему облику производственных цехов, то почти до середины XIX века в России промышленная архитектура подчинялась городской, то есть не воспринималась как отдельная, требующая собственного языка и пластической выразительности. Не стоял вопрос о том, как интегрировать в застройку промышленные объекты. Они должны были будто растворяться в окружающем пейзаже. Яркий пример такого подхода — Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Это комплекс для постройки и ремонта судов. Он выполнен в стиле классицизм. Или первые корпуса казенного винного склада №1 в Москве, оформленные в том же стиле. Классические мотивы встречаются в архитектуре заводов на Урале. Или на винно-соляном дворе в Москве, вход которого напоминал церковную колокольню с высокими колоннами и характерным фронтоном. Развитие каркасной конструкции оказало непосредственное и заметное влияние на внешний вид промышленных зданий. Начиная с 1840-х годов, благодаря металлическому каркасу, производственная архитектура стала совсем иной. Идентичные кирпичные корпуса фабрик пролегали цепью, образуя улицы, Композиция фасадов представляла из себя только лишь мерный ритм арочных или прямоугольных окон. Экстерьер должен был отвечать только одному критерию – экономичности, ведь самое дорогое находилось внутри. Вскоре фабрики стали оснащаться дорогостоящими паровыми машинами, мощными аппаратами для котельных, которые возили из Бельгии, Англии и Германии. Из строительных материалов тогда особое значение приобрел кирпич. Выросло как количество производств, так и их качество. В 1847 году Николай I утверждает правила для единообразной и прочной выделки кирпича, среди прочего предписывавшие, что на каждом кирпиче должно быть непременно клеймо того завода, на котором он сделан. Теперь при реконструкции дореволюционных фабрик можно встретить немало кирпичных клейм производителей, что существенно облегчает поиск достоверных фактов об их создании. В 1836 и в 1886 годах строительным уставом Российской империи фабричные корпуса исключались из сферы художественного творчества, и отныне их можно было строить без правил оформления фасадов. При этом закон по-прежнему контролировал материалы заводских построек, их территориальное расположение и остальные технические условия. Это стимулировало развитие функциональной и конструктивной архитектуры. Фабричные фасады стали приобретать декоративное оформление и собственную узнаваемую стилистику. К концу XIX века архитекторы, трудившиеся в России, адаптировали европейские методы, добавив национальный колорит. Кирпичный стиль сформировался в качестве отдельного. Он использовался также при сооружении больниц, училищ, казарм. В сборнике «Зодчие Москвы» описаны традиции российской производственной романтики, соединившей британские и немецкие промышленные образцы с развитым кирпичным стилем в московской интерпретации. Примером таковой станет использование двуцветного кирпича на фасадах кондитерской фабрики «Сио и Ко», фабрика «Большевик», Алексеевской насосной станции, завод «Водоприбор» или корпусов шоколадной фабрики «Эйнам», «Красный Октябрь», как современная трактовка, декорирование наличниками фасадов храмов XII века на Руси. В то же время обильное декорирование межэтажных карнизов фабричных кирпичных стен поясами ширинок, поребриками, сухариками, лопатками, украшение граненными полуколонками или фигурными окнами-бойницами, как на казенном винном складе номер 3, завод «Электролуч», или на Алексеевской насосной станции, завод «Водоприбор», играет ту же роль в перекличке с древнерусской архитектурой Кремля или с ее переработанной версией на фасадах исторического музея. А также уравнивает фабрики с господствующей гражданской архитектурой города конца XIX века не только внешне, но и систематически. Потому что предприятия XIX-XX веков, будь то мануфактура, медиплавильное или кондитерское производство, представляло из себя город в городе с разнообразием построек в одном ансамбле, как производственных, так и жилых, казармы для рабочих, например, или административных, конторы и школы, и социальных, пекарни, бани, театры. После Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде и Всемирной выставки 1900 года в Лондоне в России появилась статистика промышленности. Вышли издания профессора Ковалевского «Лучшие примеры архитектуры XIX века» и «Россия в конце XIX века», где были приведены примеры нового течения в архитектуре – кирпичного стиля. Москва фабрично вышла на заметные позиции как среди российских городов, так и в мире. Порядка 250 предприятий города заблистали краснокирпичными заводскими фасадами, а также постройками трамвайных депо и веткой мост. Московская окружная железная дорога и построена для обслуживания промышленных предприятий, по сей день не имеющая аналогов в мире и являющаяся уникальным памятником культурного наследия промышленного модерна. В этот комплекс входит больше 100 исторических объектов. Итак, на момент промышленного бума московская фабрика представляла себя краснокирпичную фактурную застройку, часто с использованием кирпича двух цветов, где в цехах по чугунным колоннам были разбиты лучковые кирпичные своды перекрытий. Пролет между колоннами составлял 3 сажени, примерно 5-6 метров, поэтому они стояли часто, через 5-6 кирпичных сводов. Внутри чугунных колонн пропускался горячий пар, таким образом они стали элементами отопления здания. Но чугун оставался одним из самых дорогих материалов, а кирпичные своды не позволяли менять пропорции в планировке и каркасе. Архитекторы и инженеры продолжали искать более экономически целесообразные и более оптимальные материалы для придания пространствам больше гибкости. Требовался материал, который был бы пожаростойким, который позволял бы перекрывать зальное помещение без опор, но в то же время имел небольшой вес и стоимость и мог производиться быстро и без сложных технологий. Поэтому скоро кирпичные своды заменили железобетонные, которые также размещались по металлическим дутавровым балкам. В России они часто называются сводоманье, хотя реставраторы и историки до сих пор спорят о правильности такого наименования. Несмотря на то, что бетон является древним материалом, активное его применение в архитектуре начинается во второй половине XIX века. В 1850 году французский инженер Луи Ламбо презентует лодку из бетона, армированную железобетонной сеткой. Потом изобретатель Франсуа Куанье приходит к идее добавить в бетон металлические прутья для придания ему большей прочности. И в 1853 году он уже построил первый в мире железобетонный дом в 4 этажа во французском городе Сен-Дени. А французский садовник Жозеф Манье в 1767 году патентует идею создания перекрытий железобетона, по сути, не являясь ее автором. С тех пор применение бетона с железными прутьями в строительстве стало повсеместным. В России железобетон впервые был использован в строительстве дворца великого князя Николая Николаевича в 1853 году архитектором Андреем Штокеншнейдером. В Москве железобетон стали использовать в 1880-е годы, впервые при строительстве московских городских боен, сейчас это Микоянский мясокомбинат, компании Юлии Гук и Ко. Первым в Москве зданием, при постройке которого применены железобетонные основания и сваи, считается техническое училище Ермакова, которое находится на Пречистенской набережной, дом 11. Это здание было построено в 1906 году по проекту архитекторов Николая Фалеева и Николая Маркова. Каркас цеха тогда стал выглядеть как этажерка. Легкий, огнеупорный, позволяющий быстро менять внутреннюю планировку. С 1896 года в Москве уже не строится ни одного здания, где железобетон не получает то или иное применение. Переломный период приходится на 1903-1909 годы, когда фабриканты начинают возводить крупные модернизированные в технологическом отношении предприятия как целостные комплексы. По строительным конструкциям зданий можно узнавать время их постройки с первого взгляда. В России каркас из чугунной колонны с различными капителями и кирпичными сводами по балкам применялся до 1886 года. В 1890-х кирпичный свод заменяет железобетонный, а в 1900-х железобетон уже используется как прямое перекрытие и опорная конструкция. Постройки каждой описанной здесь фабрики отвечают данным типовым каркасам. А вот фасады, их авторское воплощение не поддается классификации. Также большая часть из них уже пережила реновацию, где архитекторы столкнулись с пространством, которое в первую очередь создавалось для промышленных нужд, а во вторую застраивалось на протяжении длительного времени с середины XIX века до примерно 70-х годов XX века. Поэтому многие дореволюционные фасады цехов были изменены и испорчены поздними перестройками. Распоряжением правительства Москвы 1999 года об утверждении предприятий и организаций на территории исторического центра Москвы, подлежащих преобразованию и ликвидации, московские производства начали выводить в область. Теперь они превращены преимущественно в бизнес-центры, некоторые из них мирового класса. В книге я рассказываю не только об истории фабрик и их архитектурной индивидуальности, но и про уникальные решения реставрации, внедрения инженерных коммуникаций, изменение логики пространства и эстетически полноценные современные интерьерные проекты. На каких-то фабриках я лично сопровождала процесс реновации, фиксируя его и общаясь с реставраторами, архитекторами и художниками, чьи цитаты и интервью приведены в книге. Я изучила доступные архивы и предприняла попытку систематизировать накопленные фактические данные, дать ретроспективный взгляд, а также обновленную информацию о сооружениях. Текст книги поддерживается редкими фотографиями артефактов и исторических интерьеров, которые вы можете увидеть в приложении к книге. По многим из этих объектов я провожу архитектурные экскурсии с 2015 года и в главах рассказываю случаи и истории из личного опыта, произошедшего во время их подготовки. Занимаясь экскурсиями, я осознала, что многие жители Москвы или их родные работали на этих фабриках, а основное большинство пользовалось их товарами. Обложка книги, например, украшает узор жестяной коробки от конфет «Красный октябрь» 1960 года. В ней хранится переписка моих родителей в юные годы. Как-то на одной из экскурсий по Красной Розе участница привела сына и с гордостью показывала старинные фото его прадедушки и прабабушки, трудившихся в том самом корпусе, где мы находились. И когда вся группа восторженно прильнула к черно-белым снимкам, сын возгордился своими предками. А на экскурсию по бывшей Даниловской мануфактуре как-то пришел мужчина, выросший здесь в общежитии, а теперь ставший экскурсоводом. Вместе с ним была дама в платье, сшитом из ткани этой фабрики в 1970-е годы. В стремительном 21 веке, когда одна технология сменяет другую и практически все подвластно прогрессу, остаются вещи, которые не только не меняются, но приобретают еще большую ценность годами. Стены фабрики утратили производственную функцию, их заполняют новые пользователи, это прекрасно, но главное, что они остались историей. И если мастерство, опыт и профессионализм нужны на любом производстве, чтобы работа была слаженная, а продукция качественной, то фабричным комплексам нужно внимание и грамотный подход в реновации, чтобы обновленные помещения сберегли любовь и тепло рук, память об уникальных рецептах, подвигах и детстве, индустриальных успехах и мастерстве, технологиях и всенародном признании. Я желаю вам, дорогие слушатели, прослушав эту книгу, больше узнать о кирпичном промышленном наследии Москвы, прочувствовать эту нить времен, вспомнить о своем детстве, найти эти кондитерские коробки у себя дома и, возможно, сыграть роль в сохранении промышленного наследия. Приятного прослушивания. Книга, которую вы слушаете, рассказывает о ярких архитектурных промышленных комплексах дореволюционной Москвы. Все фотографии исторических зданий и старинных предметов вы найдете в PDF-приложении. Шелкоткацкая фабрика «Жиро». Шелкоткацкая фабрика имени Розы Люксембург. Красная Роза. Улица Тимура Фрунзе, дом 11. Название «Красная Роза» промышленный квартал получил после революции 1917 года, когда шелкоткацкая фабрика Клода Жиро, размещенная в нем, была национализирована. Но большинство ее зданий, построенных до революции, сохранилось. Их мы и изучим, но сперва обратим внимание на самый старый дом в районе Хамовников, находящийся на территории фабрики, особняк Алексея Всеволожского, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 56. История места между Теплым, улица Тимура Фрунзе, и Большим, улица Льва Толстого, переулками началась в середине 18 столетия, когда сюда переехала дворянская семья Всеволожских. Особняк Алексея Степановича – старейшее деревянное здание Москвы. Оно было построено, предположительно, в 1730-е годы, как деревянный дом дворцового типа. На сегодняшний день единственный известный в России. Дом был сложен из бревен с анфиладной системой помещений, как модная французская усадьба. Он не имел охранного статуса ни в советскую эпоху, ни в постсоветское время и оказался внесен в реестр выявленных объектов культурного наследия только к 2008 году. В советское время, после национализации, здесь размещалась контора фабрики, но в постсоветский период какое-то время особняк пустовал, какое-то время в нем был спортзал, в 1990-е он горел, затем снова пустовал, ветшал и в итоге был заброшен. Во время реставрации 2008-2012 годов дом Всеволожского разобрали, чтобы заменить разрушенные деревянные балки и сгнившие перекрытия, и собрали снова с включением новых бревен в конструкцию сруба. Несмотря на это, кое-что из внутренней отделки 18-19 веков сохранилось. Часть живописного пояса под потолком, имитирующего рисунок мрамора, печные изразцы и фрагменты французских бумажных обоев ручной работы, не имеющих аналогов в России. Внутри уцелели остовы каминов, установленных здесь когда-то внуком хозяина, управляющим Московским отделением медико-хирургической академии, впоследствии губернатором Твери, историком, типографом, основателем типографии в 1809 году на территории усадьбы Николаем Всеволожским. Среди груды строительного мусора реставраторы смогли найти осколки изразцов и воссоздать по ним керамическую облицовку каждого из каминов, в оформлении которых бережно вставлены аутентичные фрагменты. Один из каминов – действующий, а остальные закрывают инженерные коммуникации. Я побывала в реставрационной мастерской во время работы по воссозданию копий изразцов усадьбы Всеволожского. Там выяснился интересный факт. Мастера-керамисты, работавшие над восстановлением каминов, принимали участие в реставрации особняка Верстовского, Хлебный переулок, дом 28, и узнали в обнаруженных изразцах печей Всеволожского облицовку каминов Верстовского. Камины имеют разную форму, но идентичный рисунок глазурованного со стеклянным верхним слоем декора. Благодаря этому специалисты восстановили один из них полностью, несмотря на то, что обнаружено было всего 3-4 старинных черепка. В мастерской считают, что изразцы произведены на первой в Европе фарфоровой мануфактуре – фабрике Альберсбург в Мейсене. Этот, возможно, мейсоновский камин еще и единственный действующий в доме Всеволожского. Керамисты также сказали, что метод создания необычного рисунка плитки, градиент от светлого к темному, унесен в могилу изобретателем. И теперь никто не знает, как получить плавный переход цвета при реставрации. Поэтому вы можете легко отличить оригинальный изразец от новодела по следам от кисточки под заламинированной поверхностью. Только вручную, прорисовывая градиент на плитке, художники сумели добиться похожего эффекта. На исторической облицовке камина в особняке Верстовского переход цвета плавный и ровный. В книге Нащекиной «Московская архитектурная керамика. Конец XIX – начало XX века» автор относит камин из особняка Всеволожского производству Роколониокского гончарного завода, действовавшего в 1900-х годах на территории Великого княжества Финляндского. Это предположение основано на том, что разработчиками проектов печей на заводе были видные финские и петербургские архитекторы, такие как Элиль Сааринен, Федор Лидваль и другие. И они внесли в оформление стилистику, выраженную в лаконичных формах и растительных узорах. Николай Сергеевич основал в усадьбе одну из первых типографий, шрифты для которой были закуплены во Франции и на которой работали французы. Благодаря их присутствию усадьба не пострадала в пожаре 1812 года. Во время наполеоновского вторжения в ней печатались агитационные листки для распространения внутри армии Наполеона. А дом занял французский генерал Кампан. Он и Всеволожский нашли общий язык, да так, что когда пришло время уходить французам с русской земли, генерал подарил Всеволожскому свою боевую клячу, и она дожила здесь свой век с кличкой «Мадам Кампан». Через 200 лет после этого основатели Яндекса, обустроившие штаб-квартиру вокруг особняка, приобрели на благотворительном аукционе две скульптуры лошадей, расписанные детьми из детского дома – клоуна и вечернюю Москву. Они до сих пор стоят на территории бывшей усадьбы и, на мой взгляд, символизируют связь времен и гений места. В 1875-м 1878 годах новым хозяином бывшей усадьбы Всеволожских стал Клавдий Осипович, настоящее имя Клод-Мари, Жиро. Он отстроил здесь корпуса одной из крупнейших шелковых фабрик России, производившей в период расцвета более 6 миллионов метров шелковых тканей в год. По европейскому стандарту того времени здания цехов построены цепочкой, образуя пустые внутренние дворы для повозок, чтобы загружать в них изделия и отправлять в магазины. Фасады фабричных цехов оформлены минималистично. У них нет архитектора. В то время часто строительством промышленных зданий руководили технологи, исходя из размеров машин и станков, которые должны были быть установлены внутри. В перекрытиях корпусов лежат кирпичные своды по чугунным колоннам. Таким образом, промышленное строение фабрики служит примером типовых архитектурных и конструктивных схем, применявшихся в строительной практике Англии и Германии XVIII-XIX века. Колонны Жиро на Розе может посмотреть каждый. Для этого нужно только зайти в местное кафе, расположенная на первом этаже бывшего общежития фабрики, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 7. Еще снаружи видно перевернутое клеймо на кирпиче при входе в корпус «Мамонтов» – современное название строения от девелоперов. У входной двери слева, на уровне глаз, вы прочтете фамилию производителя, известного нам кирпичного магната XIX века, купца Михаила Челнокова. Самое интересное кирпичное здание здесь, на мой взгляд, дореволюционное, но с существенной перестройкой в советское время. Это бывший ткацкий корпус по улице Льва Толстого, дом 18. Большой переулок был переименован в 1920 году, который сейчас называется Строганов. Современные владельцы дали всем объектам названия по фамилиям известных русских промышленников и меценатов – Третьяков, Морозов, Строганов, Демидов. И в просветительских целях, и для удобства обсуждения площадей с арендаторами. На территории Розы больше 50 строений. В Великую Отечественную войну ткацкий корпус буквально защищал собой всю фабрику. Тогда здесь производили парашютный шелк для фронта, и мануфактура оказалась, как все стратегически важные объекты, целью фашистских истребителей. Стоя на краю застройки, ткацкий корпус принял на себя вражеские удары, и внутри здания сейчас можно увидеть следы от осколков бомб на стенах, заложенные новым кирпичом. В советское время, судя по всему, в 1930-е годы корпус нарастили, но не надстроили этажами, а продолжили вперед, пристроив стену по всей высоте. По его конфигурации видно первоначальную часть здания с арочными окнами и более новую советскую, выступающую вперед с конструктивистскими окнами под бровкой. Торец цеха надстроен тем же способом и представляет из себя стену со множеством маленьких квадратных окошек. Также оригинально выглядит дворовый фасад. Очевидно, из-за особенностей распределения пространства внутри. Уже в наше время инженерные сети и пожарные лестницы были закреплены не внутри, а снаружи. Все эти конструктивные изменения сформировали яркую, экспрессивную архитектуру ткацкого корпуса, отсылающую к стилю модернизм. Интересный факт касается современной реконструкции цеха. В качестве технического этажа надстроили антресоли, а чтобы их разместить, потребовалось буквально поднять последний этаж. Тогда архитекторы поставили весь существующий конструктив, который составляет 1400 метров, на авиационные домкраты и не спеша подняли на 1,5 метра. Благодаря этому внутри помещений последнего этажа виден ранний дореволюционный каркас на деревянных колоннах, поставленный на новые кирпичные опоры. Здание бывшего общежития, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 7, также достойно внимания. Не только потому, что его автором является один из самых известных и востребованных зодчих Москвы 20 века Роман Клейн, и оно построено в 1903 году для проживания в нем инженеров и технологов фабрики, но и потому, что с ним связан занятный сюжет при подготовке моей экскурсии по Розе в 2015 году. Пустующее и заброшенное сейчас, общежитие последним дождалось своей очереди на реставрацию. Когда я работала над экскурсией, то проходила точки осмотра вместе с руководством компании владельцев и, остановившись перед зданием, мои сопровождающие посетовали на то, что его невозможно расселить, чтобы начать реставрацию. Некоторые его жильцы не соглашаются на альтернативный переезд. Я, конечно, сразу решила, что альтернативу коренным жителям Хамовников предлагают где-нибудь поближе к МКАДу. Вот они и сопротивляются. Мой комментарий так и повис в воздухе. Тогда собеседники промолчали, но жизнь очень быстро поставила меня на место. Через некоторое время я провела первую экскурсию, где среди участников были мои коллеги, которые меня не узнали, а на следующий день, на совещании, мне рассказывали про мою же экскурсию. Я не открывалась до тех пор, пока не услышала от них про женщину, которая жила в общежитии Розы и переехала в альтернативное жилье. Я заполучила ее контакты, мы пообщались, и выяснилось, что каждой семье владельцы подбирали апартаменты индивидуально, в соответствии с их запросом. Моей визави досталась трехкомнатная квартира в Филях. Неплохая альтернатива двум коммунальным комнатам в общежитии без ванны и горячей воды, пусть и в Хамовниках. Взгляните на фотографии помещений общежития в PDF-приложении. В этом году я смогла зафиксировать их, чтобы сравнить с видом после реставрации в будущем. Вообще, проект реновации промышленной территории Красной Розы в современный деловой квартал реализуется с 2007 года. К 2024 году на территории выполнены практически все работы, кроме реставрации общежития. В центре застройки стоит усадьба владельца фабрики Клода Мари Жиро. И усадьбу, и общежитие для топ-менеджеров дореволюционного производства, как я уже упоминала, построил архитектор Роберт Юлиус Клейн, Роман Иванович Клейн, автор зданий Пушкинского музея и ЦУМа. К усадьбе в 1907 году он присоединил здание картинной галереи. Клод Мари был большим ценителем искусства и желал экспонировать предметы коллекции в отдельном помещении. По другой версии, его сын женился на дочери московского купца, за которую дали приданное в виде хорошего собрания живописи. Жиро Клейн построил двусветное помещение галереи с расписным потолком в зале и стеклянным фонарем над зимним садом. В советское время она оказалась сильно перестроена. Зал был перекрыт и функционировал как двухэтажное помещение. Верхний этаж освещался существующими полукруглыми окнами. Для нижнего этажа пробили огромные оконные проемы. Роспись потолка была закрашена, и о ней забыли. Представить, как выглядел зал до революции, очень просто. Достаточно посмотреть на него сегодня. В 2000-х годах здание находилось в запустении. Его отреставрировали в 2008 году. Процесс шел более 2 лет. Первоначальные росписи сводов с растительным орнаментом и пейзажными панно были раскрыты и отреставрированы. Как удалось их обнаружить? Как ни парадоксально, но именно ужасное состояние галереи помогло обнаружить спрятанную живопись. Здание столь агрессивно подвергалось воздействию протечек, заморозок и разморозок, что советская краска на потолке со временем местами отслоилась. Дореволюционная роспись показалась, а из-за того, что рисунок плафона был симметричным, по открытым и сохранившимся живописным фрагментам реставраторам удалось восстановить ее оригинальные узоры полностью. Работами занимались выпускники кафедры реставрации Строгановского училища, которые назвали стиль росписи сводов «флорентийский гротеск» росписью гротов. В эпоху Возрождения открыли дворец Нерона, дворцово-парковый комплекс в Риме, застроенный зданиями, Колизей, Триумфальная арка Тита, Базилика Максенция и другие. В руинах дворца, доступных для посетителей в парке Трояна, обнаружились подземные гроты с подобной росписью сочетания причудливых элементов архитектуры, пейзажей, фантастических животных, грифонов, птиц, орнаментальных и геометрических узоров. Некоторые фрагменты дореволюционных росписей Жиро отошли вместе с советской краской, и их нужно было дорисовать. Реставраторы взяли за основу сюжет из картин Сильвестра Щедрина и Алексея Саврасова. На их основе было собрано, сочинено 5 новых пейзажных панно, которые невозможно отличить от аутентичных, так как специалисты собрали всю роспись в единый ансамбль. Известно, что дореволюционная живопись наносилась масляной краской с тончайшим исполнением линий и сложных замысловатых орнаментов. Автор неизвестен, но я считаю им Игнатия Невинского. Он был одаренным театральным художником XX века. Именно он создал самые старые в Москве театральные декорации и костюмы спектакля театра имени Евгения Вахтангова «Принцесса Турандот». Невинский часто работал с Валентином Дубовским, архитектором большого количества доходных домов Москвы конца XIX века, оформленных в исторических стилях. Для внутренней отделки парадных домов Дубовского он использовал похожие сюжеты, элементы и тип росписи, например, в доходных домах Кальмейера или Стуловых. Роман Клейн также сотрудничал с Невинским, в то же время и, судя по всему, ни на одном проекте. Например, подтверждено его авторство росписи залов Музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, выполненных в той же манере, как и оформление галереи Жиро. Помимо этого, в галерее был восстановлен лепной декор карнизов и капителей колонн из псевдомрамора по историческим образцам. На улице Тимура Фрунзе, дом 11, строение 1, стоит уже памятник бывшему красильному корпусу, где до революции расписывали шелк вручную. Поэтому у здания такая необычная крыша, зубцами, со стеклянными стенами окнами для дополнительного освещения. Специалисты называют такую конструкцию шедовой, от слова «шед» – навес. Памятником корпус я называю потому, что он является копией здания, снесенного в 2000-х годах. В красильном корпусе создавались шедевры – узоры по шелковым тканям. Мне известны узоры только советского текстиля фабрики. Над ними работала выпускница текстильного факультета ФХУТЭМАСа Наталья Киселева, ученица Людмилы Маяковской, которая впервые в России на фабрике адаптировала технику аэрографии. Над пропагандистским рисунком работала дизайнер Любовь Рубцова. Интересно, что из всех московских фабрик в советское время ситце-набивная фабрика, объединение «Мосхлоппром», бывшее товарищество мануфактуры Эмиля Цинделя, трехгорная мануфактура имени Дзержинского, бывшее товарищество Прохоровской трехгорной мануфактуры, московская хлопчатобумажная фабрика имени Фрунзе, бывшее товарищество Даниловской мануфактуры, только «Роза» сохраняла творческую лабораторию, давая возможность художникам экспериментировать. Производство в корпусах хамовников продолжалось до 2000-х годов. Потом, в соответствии с указом правительства Москвы, его вывезли в Наро-Фоминск. Но я так и не смогла найти изделия красной розы, производимые сегодня. Однако некоторые экскурсанты приносили мне одежду из тканей 1970-1990-х годов. Вы можете полюбоваться ею на фото. А одна экскурсантка принесла незабываемую историю из своего детства. Напротив фабрики, в сторону Зубовского бульвара, и сейчас стоят доходные дома, в которых в советское время располагалось коммунальное жилье рабочих. Так вот, экскурсантка, тогда еще маленькой девочкой, жила по соседству с молодой работницей Красной Розы, которая периодически воровала с производства шелковые платки. Было это в 1950 году. Все рабочие проходили жесточайший контроль и серьезный обыск на входе и выходе. Как ей удавалось таскать изделия и не быть пойманной? Как известно, шелковый платок проходит через кольцо, благодаря своей тонкой нежной текстуре. Так вот, предприимчивая стахановка укладывала шелк в презервативы с завода резинотехнических изделий, который уже работал в Одинцове с 1930-х годов, и проносила ворованное буквально в себе. А потом рассказывала об этом на кухне коммунальной квартиры, не думая, что этот эпизод станет причиной детской травмы моей экскурсантки. Хотя та делилась воспоминаниями со смехом. На другую мою экскурсию выбрались менеджеры компании-собственника. После нее глубоким вечером они пригласили меня в кабинеты, чтобы разобрать архивные документы, которые были собраны ими в брошенных производственных залах. Среди вороха советских бумажек из отдела кадров в полночь мы нашли шелковый портрет Ленина с вышитой подписью нового названия фабрики, переименованный после революции в честь розы Люксембург – «Красная роза». Очевидно, изделие относится к 1920-м годам. Я часто показывала его на экскурсиях. А что касается территории и строений фабрики сегодня, то она была продана в 2000-х годах девелоперской компании. Та провела реставрацию исторических зданий и построила несколько современных корпусов бизнес-центра «Красная роза», на мой взгляд, достойных внимания. Первый из них занял центр исторической территории и предназначался для сотрудников компании Яндекс. Большинство площадей на Розе занимает именно эта компания. Но их оказалось недостаточно, и мэрия города согласовала, по-моему, беспрецедентный проект сооружения современного корпуса в охранной зоне, то есть в непосредственной близости к объектам культурного наследия. Усадьба Всеволожского, усадьба Толстого, улица Льва Толстого, дом 21. Он представляет из себя кирпичный квадратный корпус снаружи с разнообразным стеклянным фасадом внутри. Авторы здания, архитектурное бюро «Киселев и партнеры», создали интересную стеклянную поверхность дворового фасада, имитирующую аквариум или волну, благодаря разноуровневым крышам-мансардам, эркерам и нишам. В них разместилась инфраструктура – кофейни, библиотека, терраса для гимнастики и прочее. Через стекло можно видеть все здание насквозь. Неординарно оформленные переговорные, обросшие растениями вертикального озеленения, впервые примененного в России, и оформление стен. Здесь работает 4000 человек. У них есть собственный спортзал, массажный кабинет, музей, музыкальная студия и светофор, показывающий загруженность дорог Москвы в режиме реального времени. А в музее хранится раритет – Библия на 7 дискетах 1995 года. Дресс-кода в компании нет. Единственное официальное пожелание – быть в одежде. Когда-то Яндекс пригласил меня на экскурсию по своему зданию. Тогда я посетила музей, который сейчас уже переехал в доступное для всех помещение в корпусе на улице Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13, и узнала причину выбора цвета стен в стеклянном офисе. Мне рассказали, что цвет этажей выбирали непосредственно IT-специалисты. Голубой на верхнем этаже – цвет неба, желтый под ним – солнце, зеленый на следующем – цвет травы, оранжевый – цвет второго этажа из земли, а красный на первом этаже – цвет магмы. И последний корпус Красной Розы, который я хочу описать, теперь называется Демидов. Это современное здание бизнес-центра интересно тем, что при входе в него мы попадаем в зал с потолком высотой в 7-этажное здание. Он находится между матовой стеклянной стеной с одной стороны и самой протяженной стеной вертикального озеленения в 2017 году с другой. В 2018 году зеленая стена нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь стала самой большой в Европе. Перед нами открывается 7-этажное зеленое покрывало из искусственных и натуральных растений – папоротников, марантов, филодендронов и эпипремнумов. Стена орошается автоматически, обеспечивая 100% сохранность и цветение растений. Она несет не только эстетический смысл, но и конструктивный. За стеной спрятаны атрибуты офисного здания, лифты и пропускная система турникетов. Зал, наполненный светом, воздухом и зеленью, на мой взгляд, идеальное решение, помогающее работникам входить в эффективный рабочий день. В бизнес-центре нет офисных помещений, которые бы уходили длинными коридорами в глубину. Здание спланировано так, что кабинеты на этажах размещены вокруг холла с зеленой стеной входной группы и заполнены естественным светом. Некоторые умные дизайнеры и архитекторы выгодно использовали подобный прием для оформления интерьеров. Например, обилие естественного света позволило выбрать зеленый в качестве корпоративного цвета в одной из компаний-арендаторов, не опасаясь, что тот окажется слишком темным и уменьшит пространство. Элементы древесины дуба на потолке и стенах в кабинетах продолжают, на мой взгляд, концепцию фойе, делают помещения теплыми и обеспечивают визуальный баланс зелеными поверхностями небольших живых стен. Это своеобразный омаж стене фойе, вдохновивший авторов на устройство зимнего сада на террасе. Архитекторы рассказали, что изначально планировка этажа предполагала деление на два блока. Входы располагались по противоположным сторонам лифтового балкона, но клиент захотел занять этаж целиком. Тогда было предложено остроумное решение – разобрать фрагмент ненесущей стены прямо напротив лифтов и устроить напротив входной зоны большое остекленное пространство зимнего сада. Сотрудники говорят, что офис стал для них вторым домом, потому что здесь хорошо просто находиться.